Приказ о суде был отдан тотчас же. Вершицкий назначался председателем суда, а поручик-артиллерист — членами суда, а я — делопроизводителем с правом голоса. Необычайные события взволновал наш саперный муравейник. Особенно закопошились революционеры, и больше всех князь Вачнадзе. Суд, смертная казнь, что ж это такое? Как можно казнить человека? Что делает Вольский? Таким разговором и пересудом не было конца. Мы остальные отнеслись к этому делу более спокойно. Суд покажет, — говорили мы, — кто прав, кто виноват. Но какие же вы судьи, — ужасались искренне или нет революционеры? Ведь вы можете легко сделать ошибку и загубить невинного человека. Вольский прямо пишет, чтобы наказать для примера прочим. Чтобы отличиться и не пойти против генерала, вы можете нарочно осудить человека. Что мы, революционеры, что ли? Ядовито отшутился Вершицкий. Что будем стрелять человека на улице? Попал не в бровь, а в глаз. Вачнадз даже поперхнулся и нашелся, что ответить. На утро в отдельной комнате уже заседал военно-полевой суд. Эксперт, оружейный мастер, признал, что ружье имеет пороховой нагар на дуле. Стражник же божил, что не стрелял совсем. — А нагар откуда? — спрашивал Вершицкий. — Ведь сам видишь ружье с нагаром внутри. — Вижу, — подтвердил совершенно бледный татарин. — Может быть, это давнишнее? Я давно не чистил ружья. — Вывести арестованного, — приказал Вершицкий. — Что скажете, господа, по поводу нагара? — Признавать нагар недавним, позавчерашним или давнишним? Опять позвали оружейного мастера. Он оказался человеком тупым и неразвитым, и путался в объяснениях. Ружье стреляное, а когда, определить нельзя. Очень грязное ружье, как у всех горцев. — Так, — промолвил Вершицкий, — проголосуем. — Ваше мнение, — обратился он ко мне, как к младшему. Я не ожидал вопроса, даже вздрогнул. — Сказать стреляное ружье не могу, а сказать нестреляное тоже не могу. И вдруг пришла в голову счастливая мысль. — Мы уже знаем, — сказал я, — что патроны стражника снаряжены дымным порохом. Возьмем чистую тряпку и протрем дуло. Если он стрелял позавчера, тряпка станет черной, маслянистой. Если он стрелял давно, тряпка должна остаться сухой и красноватой, цвета ржавчины. — Правильно, — согласились все. — Совершенно правильно, — заметил эксперт. Протерли дуло ружья, и на тряпке получилась сухая черная пыль, налет ржавчины. Вторая тряпка была покрыта лишь пылью ржавчины. — Давно стреляли из этого ружья, — сказал эксперт. — Во всяком случае, не позавчера. Суд присоединился к мнению эксперта. Одной уликой стало меньше. Показания самого стражника, его товарищей казаков, хотя и были сделаны после приведения всех к присяге, но резко расходились. Стражники стояли на своем. Обвиняемый не стрелял. Казаки утверждали, что своими глазами видели его стрелявшим. Присяга, видимо, не помогла, тот грешил против истины. Опять мы закрыли двери для совещания. Закрывая дверь, я видел испуганные лица людей, толпившихся на балконе. Стражник изнывал. Еще бы не изнывать. Он очень хорошо знал, что его ожидает. Я одно мгновение видел массу рук, замахавших мне, но двери закрылись, мы не имели права разговаривать ни с кем. «Положение наше тяжелое», — сказал Вершицкий. «Показания казаков ясно. Три человека видели своими глазами, как стражник стрелял, погнали за ним и схватили».